которым удостоили меня господа члены Пушкинского кружка, избрав председателем комитета, что право самому совестно. Но что делать? Нет достаточно свободного времени. Чрезвычайно радуюсь, что теперь кружок стал на ноги более или менее твердо, благодаря, конечно, не мне, а энергичной деятельности Лейкина, которому неоспоримо должно принадлежать место председателя. К тому же я в самом непродолжительном времени уезжаю на Кавказ. Сообщаю вам все это для того, чтобы отказ мой, который на днях пришлю в комитет, не был истолкован как-нибудь ошибочно или превратно. Заявление Пальма было оглашено на ближайшем собрании комитета кружка. Председательствовал на собрании Николай Семенович Лесков. В протокол записали: по предложению Лескова собрание единогласно согласилось просить Пальма остаться председателем комитета, а для облегчения его обязанностей как председателя выбрать ему в помощь кандидата в председатели, который за отсутствием Александра Ивановича и будет исполнять обязанность председателя комитета. Кандидатом в председатели был избран Лейкин. И хотя затем Пальма уговорили остаться во главе комитета кружка, фактически эта роль целиком перешла к Лейкину. Еще год Пушкинский кружок как-то существовал, мельчал, херел, и к весне 1885 года распался окончательно. И прав был Лесков, когда утверждал, что Пушкинский кружок пал потому, что литераторы не захотели его поддерживать, и верховодство этим несчастным кружком попало в руки лица, вокруг которого писателям с именами и положением группироваться было неудобно. Кружку этому прежде всего вредила инициатива, шедшая от лиц, не имевших ни значения, ни симпатии среди писателей. Наступило удушливое время очередных гонений на русскую литературу. Царское правительство пыталось зажать ее в полицейском кулаке. Узнали, что арестованный за близость к народовольцам публицист Кривенко — сотрудник «Отечественных записок», и воспользовались этим фактом как предлогом, чтобы 20 апреля 1884 года закрыть этот лучший в тогдашней России журнал. «Правительство не может допустить, — говорил в специальном сообщении, — дальнейшее существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ». Узнали, что редактор «Дела», писатель Станюкович, встречался за границей с русскими революционерами-эмигрантами, и что в журнале своем он помещал статьи одного из них, подписанные псевдонимом, и участь редактора журнала была решена. «Теперь для литературы времена тяжкие», — писал в одном письме Пальм. «Отечественные записки погибли навсегда. Дело, кажется, ждет та же участь. Станюковича арестовали. Другие журналы висят на волоске. Где теперь печататься?» Журнал «Дело» только недавно опубликовал его пьесу «Милочка». «Был я вчера в редакции, видел Шелгунова», — писал Пальм Острогорскому 6 мая. «У них какая-то неуверенность в выходе следующей книжки. Чтобы спасти журнал, неизбежно как можно скорее передать издание. А кому?» Не так-то легко было найти издателя для тонущего журнала. Наконец нашелся, полгода спустя. Издавать «Дело», взяв на себя все обязательства перед подписчиками, выразил готовность московский юрист Дурново. Он повел переговоры с главным управлением по делам печати. Сначала он подал прошение, чтобы редактором «Дела» был утвержден Александр Иванович Пальм. Однако сам министр внутренних дел граф Игнатьев не счел возможным утвердить Пальма редактором. Главное управление по делам печати мотивировало свой отказ тем, что господин Пальм по причине своих преклонных лет едва ли будет иметь возможность с особенной осторожностью редактировать журнал. Спорить с этим не приходилось, хотя ссылку на преклонный возраст вряд ли кто принимал всерьез. Пальму тогда было 62 года. Его политическое лицо многим казалось неясным. Он был далек и от народнических кружков, и от ревнителей религиозного миросозерцания. В его прошлом было не только дело Петрашевского, крупная растрата в банке –